7 сентября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет председателя Совнаркома. Присутствуют. Председатель Совнаркома Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин. Глава ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев. Командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Разговор, который сегодня должен был состояться в кабинете Сталина, можно назвать судьбоносным. Решался очень важный вопрос: будет ли на Дальнем Востоке война с Японией? Генерал Бережной прислал из Владивостока подробный доклад о его контактах с японскими эмиссарами, а также о начале операции «Меморандум». Присутствующие в общих чертах знали о событиях, происходящих на Дальнем Востоке. Теперь же им предстояло в полной мере ознакомиться с информацией, которую тщательно изучили и проанализировали специалисты по Японии и США из российского генерального штаба. Было понятно, что два молодых хищника вот-вот сцепятся, пытаясь поделить добычу, ослабленный и беззащитный Китай, который в данный момент раздирали на части так называемые биянские милитаристы. Впрочем, были на Тихом океане и другие места, где пересекались интересы Токио и Вашингтона. И для правительства Советской России грех было не воспользоваться этим, заставив эти две державы сойтись в вооруженном противостоянии. Тогда им будет не до Советского Приморья, которое сейчас просто нечем защищать. Армейских частей там фактически нет, а то, что можно было бы назвать флотом, представляет собой сборище устаревших кораблей, которые едва могут справиться с браконьерами и контрабандистами. Примерно в таком духе и высказался Тамбовцев, начав совещание. Он подчеркнул, что все происходящее на Тихом океане и в их истории закончилось войной между Японией и США. Правда, это произошло гораздо позднее, когда европейские державы, кроме Британии, уже потерпели поражение от германской армии Третьего рейха, воскресшего после поражения в Первой мировой войне и Версаля. «Вот и сейчас, товарищи», — сказал Тамбовцев, — «державы Антанты и Германии с ее союзниками напоминают двух боксеров, которые смертельно устали, выдержав 15 раундов, не раз побывав в нокдауне, и теперь виснут друг на друге, не рассчитывая уже на чистую победу. Возможно, кто-то из них с незначительным преимуществом выиграет по очкам. Воюющим державам сейчас не до своих заморских колоний. Конечно, они черпают оттуда сырье и производят оружие и снаряжение на тамошних заводах и фабриках, выкачивают продовольствие, а пушечное мясо, колониальные части, сформированные из азиатов и африканцев, безжалостно сгорают в кровопролитных сражениях на Западном фронте. Но, с другой стороны, они не могут защитить свои колонии от нападения сильного, а главное, не истощившего свои вооруженные силы хищника. Поэтому и у США, и у Японии может появиться соблазн под шумок вторгнуться в колониальные владения стран Антанты и взять их под свой контроль. А это лишний повод для грядущего столкновения между Токио и Вашингтоном». «О каких колониальных владениях идет речь, Александр Васильевич?» — поинтересовался Чичерин. «Я слышал, что японцы в свое время очень интересовали источники нефти на Суматре и Борнео, а это колонии Нидерландов, страны, которая не входит в Антанту. Станет ли с ней воевать Япония?» «Вы правы, Георгий Васильевич», — кивнул Тамбовцев. «Только нейтралитет Нидерландов вряд ли остановит японцев. Да и что в случае начала боевых действий голландцы могут противопоставить японской армии и флоту? Колониальные части и старые крейсера с броненосцами береговой обороны? Это даже смешно! К тому же местные жители ненавидят своих колонизаторов и не будут рваться в бой, чтобы защитить их. Правда?» — он криво улыбнулся. «Они потом поймут, что новая японская власть не менее жестокая и чужая, чем власть голландцев. Только это будет уже потом». «Товарищ Тамбовцев», — подал наконец голос Сталин, «а как нам поступить в данной ситуации, когда эти два, как вы сказали, хищника, сцепятся между собой? Помогать кому-нибудь из них? Или, как в таких случаях говорит товарищ Ларионов, надо быть мудрой обезьяной, которая с верхушки пальмы наблюдает за тем, как дерутся два тигра?» Тамбовцев усмехнулся. Он уже обратил внимание на то, что Коба словно губка впитывал многие слова и выражения из лексикона людей 21 века и часто их употреблял, причем к месту. «Товарищ Сталин», — сказал адмирал Ларионов, «наша помощь должна заключаться лишь в том, чтобы вооруженное противостояние между японцами и американцами продолжалось как можно дольше. Это даст нашей стране мирную передышку, позволив ей провести индустриализацию и культурную революцию. Да и обороноспособность нашу тоже необходимо усилить, ведь наши заклятые друзья со временем снова начнут точить зубы на советскую Россию». «Я понял, что товарищ Бережной во Владивостоке уже начал активно помогать американцам не любить японцев», — кивнул Сталин. «Кстати, что это за текст такой, который, как мне объяснил товарищ Тамбовцев, должен бабахнуть сильнее, чем самый мощный фугас?» «Товарищ Сталин, этот документ в нашей истории назывался «Меморандум Танаки», — пояснил Тамбовцев. «Он был составлен так, что никто из прочитавших его ни минуты не сомневался в его подлинности. То, о чем писали японские газеты, и то, о чем говорили некоторые японские политические деятели, было систематизировано, грамотно скомпоновано и вошло в сей меморандум. Документ, который скоро будет напечатан и перепечатан в газетах всего мира, подтолкнет Токио и Вашингтон к войне. Тем более, что политики этих двух государств и без того уже косо смотрят друг на друга». «Александр Васильевич, голубчик», — укоризненно произнес Чичерин, «да как же вы можете говорить-то такое? Может быть, нет необходимости печатать документ, который станет казусом Белли? Ведь это война, которая, как вы знаете, ужасная вещь. Смерть, разрушение, людские страдания». «Да, Георгий Васильевич, вы правы. Все именно так», — ответил Тамбовцев. «Только от осознания всех ужасов войны люди не перестанут убивать друг друга. Для кого-то война — это ужасы и страдания, а для кого-то — огромные прибыли и власть. Давайте посмотрим, что даст возможная война между Японией и США нашему отечеству. Для нашей страны будет гораздо хуже, если японцы и американцы объединятся и вторгнутся на Дальний Восток. В нашей истории именно так и было. Американцы и японцы убивали наших людей в Сибири и в Приморье. Ну и грабили, естественно. Без этого они не могут. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло и сейчас». «Товарищ Чичерин», — предсов наркома решил подвести итог дискуссии, «давайте вернемся к нашим реальным делам. Мы считаем, что в возможном вооруженном конфликте на Тихом океане советская Россия должна занять нейтральную позицию. А если нам удастся решить некоторые вопросы о разграничении сфер влияния в Маньчжурии с Японией, то наш нейтралитет в отношении Токио может стать и благожелательным. Что сие означает, я пока пояснять не буду. Пока же мы будем наблюдать за развитием событий и дадим карт-бланш на ведение переговоров с представителями японского военно-морского командования товарищу Бережному. Он человек опытный и дров наломать не должен. Возражений нет? Вы, товарищ Чичерин, как я понял, имеете на сей счет особое мнение. Ну что ж, будем считать, что вопрос решен. Все свободны. Товарищ Ларионов, а вас я бы попросил немного задержаться. Я хотел бы обсудить с вами чисто военные аспекты событий на Дальнем Востоке». 12 сентября 1918 года. Франция. Окрестности Руана. Утро этого тихого и ясного сентябрьского дня стало воистину черным для германской армии. Уже более двух недель под Руаном шли ожесточенные бои нарастающей интенсивности. Грохотала тяжелая, в том числе морская артиллерия, и стороны бросали в бой одну свежую часть за другой. Правда, если французы подбрасывали в костер войны колониальные дрова из Африки и Сиама, то немцы были вынуждены снимать с флангов прорыва и других спокойных участков фронта сборные кампфгруппы, чтобы швырять этих солдат в огонь сражения за Руан, ослабляя тем самым фланги группы армии «Принц Леопольд». Больше половины численного состава фланговых 17-й и 18-й армии, а также две трети их артиллерии, были переданы в сражающуюся под Руаном 2-ю армию. К настоящему моменту большая часть этих сил сгорела без остатка в боях с набранным бог знает где, местами даже во французской Полинезии, разноязыким сбродом и доблестными нормандцами из Национальной гвардии, сражающимися на порогах своих домов. Когда накануне начала контрнаступления французская разведка доложила маршалу Фошу о таком прогрессивном методе пополнения ударной группировки, тот торжествующе потер руки и заявил своим генералам: «Месье, Господь окончательно лишил Боши остатков разума и тем самым полностью передал их в наши руки. Теперь я уверен, что мы победим этого заносчивого баварского принца и отомстим проклятым пруссакам за унижение Седана». Историческая справка. Во французской крепости Седан во время франко-прусской войны 1870-71 годов была окружена и капитулировала французская армейская группировка численностью 120 тысяч солдат, которую возглавлял император Наполеон III. После этого решающего поражения и капитуляции еще одной армии в 170 тысяч солдат, запертой в крепости Мец, доигрывание войны со стороны Франции самими французами считалось весьма неумной затеей. В грядущем сражении, спланированном как классическая операция на окружение, маршал Фош и его британский коллега фельдмаршал Дуглас Хейк рассчитывали нанести поражение ослабленным фланговым германским армиям и затем окружить и полностью уничтожить прорывающуюся к Руану ударную германскую группировку. От таких потерь, как они предполагали, германская армия оправиться уже не сможет и, растратив все резервы, будет вынуждена отступать с одного рубежа на другой. Как говорится, победить не мытьем, так катаньем. В чистой войне на истощение германская империя всегда будет проигрывающей стороной, ибо располагает значительно меньшими людскими и материальными ресурсами, чем ее противники, что на Западе, что на Востоке. Эффект концентрации войск на Западном фронте, полученный после выхода из войны Советской России и разгрома Италии, уже почти закончился, в основном благодаря так называемой «Парижской бойне», которая за 3 месяца ожесточенных уличных боев успела затмить Верден. Немцам казалось, что взяв штурмом вражескую столицу, они автоматически станут победителями в войне. Но это оказалось не так. Целью боевых действий во время войны должен быть не захват территорий или политически значимых населенных пунктов. Их целью должно быть уничтожение вооруженной силы противника. Без этого любые победы будут лишь временными успехами. Так было в войне 12-го года, когда Наполеон взял Москву, но не сумел уничтожить армию Кутузова и потерпел поражение. Так было в 1870 году, когда Наполеон III проиграл войну еще в ходе приграничного сражения, потеряв в нем основные силы своей армии. Страна была еще фактически не затронута врагом, но обученные солдаты закончились, а ополченцы были не в состоянии сражаться с численно превосходящей регулярной армией. Как раз переходя в контрнаступление под Руаном, Антанта и готовилась популярно объяснить это немцам. В данной ситуации Париж был неважен, он все равно уже был разрушен. А вот возможность окружить и вынудить к капитуляции крупную вражескую группировку стоила дорогого. Что касается самого Парижа, то после войны французам будет проще перенести столицу в Орлеан или другой крупный город, чем поднимать из руин свою столицу. Утром 12 сентября у основания Руанского выступа, там, где германские войска после прорыва и последующих резекций в пользу ударной группировки были вытянуты в нитку, ударные группировки Антанты после короткой, но интенсивной артподготовки перешли в решительное наступление с обеих сторон выступа. Их задача – завязать горловину мешка, в котором оказалась штурмующая Руан, вторая германская армия под командованием генерала от кавалерии Георга фон дер Марвица. Англичане наступали от города Нешатель-Анбре, а французы – от городка Сен-Клер, имея конечной целью узловую железнодорожную станцию и городок Серке, где перекрещивались железные дороги Амьен-Руан и Дьеб-Баве. Все было сделано по наилучшим германским рецептам. Едва только свежие пехотные дивизии, новозеландские с английской стороны и сиамские с французской, неистовым натиском прорвали фронт, как с обеих сторон в прорыв пошла механизированная кавалерия, опять же созданная по лучшим германским образцам. С английской стороны это были египетские и суданские кавалеристы в сопровождении 1,5 сотен пулеметных танков «Марк А» «Уипет» «Борзая». А со стороны французской армии алжирские, тунисские и марокканские головорезы и с ними 200 легких танков ФТ и полусотни средних Сен-Шамонов. Конечно, весь этот в основном пулеметный бронехлам не шел ни в какое сравнение с новыми германскими панцерами, но у немцев в полосе прорыва бронетехники не было, а вот французские и английские танки там присутствовали. Кроме того, так как наступление сил Антанты с обеих сторон шло вдоль железной дороги Дьеб-Баве, прорыв механизированной кавалерии поддерживали бронепоезда и железнодорожные артиллерийские транспорты, вооруженные морскими орудиями, снятыми со старых броненосцев. Начиная эту операцию, генералы Антанты были уверены в успехе, ибо все было сделано в соответствии с лучшими мировыми, то есть немецкими, образцами. И эта уверенность их не подвела. Конно-механизированные челюсти клацнули, как им это и было положено в еще не написанных учебниках по тактике танковых и механизированных войск. Благодаря тому, что французам надо было пройти по германским тылам всего 18 километров, а англичанам и того меньше – 16, уже к полудню того же дня суданские и марокканские кавалеристы с двух сторон с диким улюлюканьем и криками «Аллах Акбар!» ворвались на узловую станцию СРК. К этому моменту она была забита германскими эшелонами с военным имуществом и боеприпасами, двигавшимися к фронту, а также санитарными поездами, направляющимися в противоположную сторону. У марокканцев и суданцев понятие воинской дисциплины было очень приблизительным, и если своих неверных, служить которым они поклялись на короне, они еще как-то терпели, то на остальных это терпение не распространялось. Вслед за захватом станции последовали всеобщий грабеж и неистовая резня, в которой погибли не только германские раненые и оказавшиеся в этот момент на станции военные и гражданские чины, но и почти все население этого несчастного французского городка. При этом марокканцы, являвшиеся подданными Франции, свирепствовали ничуть не меньше суданцев, служивших Британии. Успокаивать разошедшихся детей дикой природы пришлось экипажам подоспевших вскоре английских и французских танков, расстреляв из пулеметов самых непонятливых. И вовремя. Потому что командующий 2-й армией генерал от кавалерии Георг фон дер Марвиц развернул ударную пехотно-механизированную группировку, которая в районе города Бюши готовилась к очередной попытке прорыва в Руан и уже в 3 часа дня нанес деблокирующий удар в направлении станции СРК. Завязалось ожесточенное сражение, в ходе которого злосчастный городок несколько раз переходил из рук в руки и к исходу дня остался все-таки в германских руках. При этом ширина коридора не превышала 1 километра, и он с легкостью простреливался насквозь не только полевой артиллерией, но даже из обычных винтовок и пулеметов. А незадолго до полуночи из ставки германского кайзера Вильгельма пришел категорический приказ немедленно сворачивать руанскую операцию и выводить 2-ю армию на рубежи, с которых начинался прорыв на Руан. И делать это надо было немедленно, иначе для германской армии все могло закончиться печально. 17 сентября 1918 года. Германская империя. Ставка Верховного командования в СПА. Присутствуют император Вильгельм II, главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн, министр иностранных дел Вальтер Ротенау. Кайзер находился в мрачном, можно даже сказать, подавленном настроении. Второй рейх истекал кровью в жестокой борьбе, и казалось, что нет уже никакой возможности привести германскую нацию к победе. «Господа», — сказал он, — «с прискорбием должен заявить, что я понял одну очень важную вещь. Несмотря на все наши усилия и на героизм германских солдат, несмотря на то, что нам буквально подарили мир на Востоке, позволив сконцентрировать все наши усилия на Западном фронте, несмотря на то, что Советская Россия в обмен на промышленные товары снабжает нас продовольствием, хлопком, рудой и многим другим, наше положение просто катастрофическое. Мы не в силах добиться решающей победы над Антантой, которая против одного доблестного германского солдата бросает 2, 3, 4 узкоглазых, желтокожих и чернокожих головорезов, одолевающих немецкую доблесть, если не умением, то числом. Принц Леопольд Баварский докладывал мне, что наши солдаты уже устали их убивать, а те со стервенением лезут на наши позиции, как стадо баранов, да так, что в пулеметах закипает вода, а в лентах кончаются патроны». «Ваше Величество», — встрепенулся Эрих фон Фалькенхайн, «в битве за Руан нам удалось избежать самого худшего. Наши войска не были окружены и не капитулировали, как мечтал маршал Фош. Генералу Георгу фон дер Марвицу удалось вырваться из чуть было не захлопнувшейся мышеловки и вывести свои войска в полном порядке, причем понеся незначительные потери». Кайзер Вильгельм тяжело вздохнул и заговорил, распаляясь все больше и больше. «Бойню за сэр Кейрих вы называете незначительными потерями? Мне уже доложили, что дивизия, удерживающая горловину, через которую выводили войска вашей армии, потеряла до 60% личного состава. И если бы не поддержка бронепоездов и небольшого количества наших панциров, то, наверное, была бы полностью уничтожена. А ведь это был Ландвер, старшие возраста, чуть ли не ветераны седана. Молодежь в Германии кончилась, и теперь мы вынуждены бросать в бой стариков, и они дерутся, как львы, погибая под натиском диких орд. А все из-за чего? Из-за того, что мы сами не смогли правильно определить цели и задачи на летнюю кампанию 18-го года. Проклятый Париж! Как безжалостный молох поглотил все наши накопленные резервы! Снаряды, которые выпускала германская промышленность, пошли на то, чтобы сравнять с землей этот всемирный вертеп разврата. 50 лет назад французы, разгромленные под Седаном и Метцем, покорно задрали лапки перед прусскими гренадерами. Так какого же черта сейчас они устроили в собственной столице еще один Верден? За 3 месяца парижского сражения мы понесли такие же потери, как и за все время сражения под Верденом. И не видно конца этой мясорубки. Уйти из Парижа нашей армии тоже невозможно, ибо тогда армии Антанты воспрянут духом от подаренной им победы, а нашу армию охватит уныние от поражения. Ведь все 3 года войны с августа 14-го мы обещали Германии, что взятый германскими войсками Париж будет означать конец войне. И вот Париж не только взят, но и разрушен, стерт с лица земли. А население его или бежало, или было истреблено. И что? Война по-прежнему продолжается. Более того, у лягушатников словно открылось второе дыхание. В Париже в немецких солдат стреляют старики, женщины и дети, подобравшие оружие убитых пуалю. А в Нормандии головной болью для нас стала местная национальная гвардия, которая взяла себе девиз «Они не пройдут». «Эрих, что мне делать? Что сказать немцам, которые ждут от меня сообщения о великой победе, а вместо того продолжают получать все новые и новые извещения о героической гибели своих близких? Что я должен им сказать? Ибо парижская бойня есть моя и только моя ошибка, потому что именно я принимал решение на проведение этой операции. В Германии уже есть семьи, в которых погибли на фронте все взрослые мужчины». И что мне теперь делать? Призывать в армию мальчишек 16-14 лет? Я не говорю, что война проиграна, но должен сказать вам, что ее надо заканчивать как можно скорей. Германия сейчас при последнем издыхании, и если сражения не прекратятся, то праздновать победу будет просто некому. «Ваше Величество», — произнес Эрих фон Фалькенхайн, вклинившись в паузу в речи кайзера. Тот на мгновение замолк и крупными глотками пил воду из хрустального стакана. Положение Антанты тоже не столь уж блестящее. Английские и французские солдаты точно так же измучены войной и несут ужасающие потери. После провала руанского наступления фронт под Амьеном стабилизирован на тех же рубежах, а парижская бойня уносит жизни не только немцев, но и французов. Наша разведка докладывает, что среди колониальных войск все чаще вспыхивают бунты. Солдаты из Алжира, Марокко, Туниса, Индокитая и прочие африканцы не желают идти на верную смерть, штурмуя наши окопы. А когда их пытаются заставить это сделать, то поворачивают оружие против своих французских офицеров. В такой обстановке никакого серьезного наступления Антанты быть не может. Французская армия, почти наполовину состоящая из колониальных частей, стремительно разлагается, и скоро сдержать этот процесс не смогут никакие расстрелы и пулеметные команды. В отличие от французской, моральное состояние германской армии вполне удовлетворительное. Ведь мы одной ногой уже в Париже, а это значит, что на пороге победы. Нам надо только поглубже врыться в землю и держаться до тех пор, пока этот хаос сам не пожрет нашего врага, как это было год назад в России. Там правительство царя Николая тоже допустило роковую ошибку, призвав резервистов старших возрастов, которые не хотели воевать и своим нежеланием полностью разложили русскую армию». Немного помолчав, Эрих Фалькенхайн добавил: «Мне кажется, что после войны, когда солдаты колониальных частей, получившие боевой опыт в окопах Европы, вернутся домой, Франция и Британия будут иметь с ними очень большие проблемы, потому что еще никто не смог отменить стремление дикарей к свободе. На полях Европы эти люди научились убивать таких же белых людей, как их господа, и никто не помешает им применить это умение у себя дома». «Ну, господин генерал», — хмыкнул Вальтер Ротенау, «до проблем, которые, по вашим словам, ожидают Антанту, еще надо дожить. Какая нам будет разница, какие проблемы будут у французов и британцев, если Германская империя раньше них рухнет в пекло революции, вызванной усталостью от непрекращающейся четырехлетней войны? Да, дух наших солдат, матросов и офицеров еще достаточно высок. Но если на фронте случится еще одна неудачная операция с большими потерями, вроде Руанской, то можно ожидать чего угодно. Необходимо как можно быстрее заключить перемирие и начинать торговаться с Францией, заявив цену, которую мы хотим получить за то, чтобы мы оставили занятые территории и, в первую очередь, их столицу. В конце концов, это наши солдаты в настоящий момент находятся на французской территории, а не французские на германской. Уходить в Фатерлянд наша армия тоже может по-разному. Можно оставить все, как было до нашего прихода, а можно превратить подконтрольную нам сейчас французскую территорию в выжженную землю, где не будет расти даже трава». «Очень хорошо, господа», — подвел итог кайзер. «Именно это я и хотел вам сказать. Вы, Эрих, займитесь укреплением линии фронта. Надо, чтобы на этих оборонительных рубежах, при минимальных потерях, можно было отразить любое наступление Антанты. А вы, Вальтер, начинайте искать подходы к французским и британским дипломатам, чтобы начать с ними переговоры о перемирии. Именно о перемирии, а не о мире, потому что оно тоже есть форма войны, в которой мы намерены победить». 25 сентября 1918 года. Швейцария. Цюрих. Вилла членов Совета директоров банка «Швейцарский кредит» на берегу Цюрихского озера. Хозяин виллы, один из швейцарских гномов, радушно встретил своих гостей. Он знал их давно, еще до начала этой проклятой войны. Они, владельцы крупных страховых компаний из Германии и Франции, пользовались услугами банка «Швейцарский кредит». Похоже, что и на этот раз им не обойтись без его помощи. Почти одновременно они обратились к нему с просьбой разрешить им встретиться на его вилле, чтобы провести важные переговоры. Он догадывался, что речь пойдет о возможном перемирии между воюющими в Европе странами Антанты и блоком центральных держав. Что ж, если это и в самом деле так, то он будет только рад прекращению боевых действий. Как там говорится в Святом Писании? «Блаженны миротворцы». По предварительной договоренности хозяин предоставил гостям виллу, а сам уехал в свой загородный дом в предгорьях Альп. С собой он забрал слуг. Гости настаивали на полной конфиденциальности. Причина вполне понятная, и банкир, вежливо встретив гостей, откланялся. Немец и француз приехали на виллу в сопровождении своих слуг, которые меньше всего были похожи на лакеев и камердинеров. Судя по военной выправке, они чаще носили мундиры, чем фраки и смокинги. Подозрительно поглядывая друг на друга, они обошли виллу, убедились, что в ее помещениях никого нет, после чего взяли под наблюдение ее окрестности. Представители враждующих государств знали друг друга, но в разговоре обращались к собеседнику исключительно по имени. Немца звали Герр Вальтер, француза — месье Анри. Первым заговорил немец. «Месье Анри, давайте не будем обсуждать здешнюю погоду, а сразу перейдем к делу. Идет война, и каждый день на ней гибнут люди, поэтому чем быстрее мы с вами найдем точки соприкосновения, тем меньше в наших странах будет вдов и сирот». «Полностью согласен с вами, Герр Вальтер. Хочу сразу вам сказать, что те, кто отправил меня сюда, положительно отнеслись к предложению вашей страны вести переговоры между нашими странами. Ведь Франция и Германия больше остальных пострадали в этой войне. Британия, хоть и является нашим союзником, не склонна форсировать переговоры о перемирии. На ее территории боевые действия не ведутся, и ее целью является полная капитуляция Германии, что, согласитесь, при нынешней обстановке на фронте абсолютно нереально. Вы правы, месье Анри. Хотелось бы напомнить вам слова, сказанные вашим гениальным соотечественником Наполеоном Бонапартом после сражения с русской армией под стенами Москвы. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. То же самое можно сказать и про ситуацию, сложившуюся на фронте противостояния Франции и Германии. Герр Вальтер, ситуация на фронте патовая, и самое лучшее, что можно сделать, заключить перемирие между нашими странами. Вы, кстати, упомянули русских, ведь они совершили революцию, которая смела правящую в России династию, и к власти пришло правительство большевиков. Они вышли из войны, и расклад сил в войне полностью изменился, а ведь такая же революция может произойти и в наших странах. Люди устали от войны и готовы поддержать любого демагога, который пообещает им мир. Ради того, чтобы ничего подобного не случилось, нам следует срочно заключить перемирие». Немец согласно закивал. Ситуация в Германии была отчаянная. Несмотря на поставки из России, продовольствия и сырья, в Рейхе остро чувствовалась нехватка всего, что нужно человеку для жизни. Так долго продолжаться не могло. И многие уже в открытую начали говорить, что следует поступить по-русски, свергнуть власть кайзера и заключить мир со странами Антанты на любых условиях. «Месье Анри, я полностью с вами согласен. Войну надо кончать. Только как это сделать? И каковы будут условия мира? Впрочем, о них пусть договариваются те, кто отправил нас сюда. Наша же задача – установить контакт и обменяться предварительными пожеланиями о дальнейшем ведении переговоров. Полагаю, что они будут касаться прежде всего прекращения боевых действий с соблюдением статус-кво. То есть наши и ваши войска останутся там, где находятся на сегодняшний момент. Герр Вальтер, нам будет трудно сдержать парижан и тех, кто ведет партизанскую войну в Нормандии. Они вряд ли подчинятся приказам командующих воинскими частями. Месье Анри, развел руками немец, эти вопросы в вашей компетенции. Но, как нам кажется, прекращение боевых действий обрадует всех. Ну а если найдутся те, для кого приказы командиров ничто, то с ними следует поступать по законам военного времени. А как нам быть, герр Вальтер, с британскими частями, находящимися на территории Франции? Они ведь нам не подчиняются. «Месье Анри», — хитро улыбнулся немец, «вы полагаете, что, узнав о перемирии, англичане рискнут продолжить боевые действия? Готов с вами поспорить. Они спешно эвакуируют свои части на Британские острова. Эти вояки один на один в Европе сражаться не способны. Вам напомнить про коалиционную войну в Крыму? Тогда англичане всю тяжесть боевых действий свалили на плечи французов, но потом, когда Севастополь был взят, трубили на весь мир об этом так, словно именно они одни победили в той войне. Нет, мы не верим в то, что британцы продолжат воевать с нами на континенте. К тому же, мне почему-то кажется, что они уже проводят зондаж в какой-нибудь нейтральной стране, пытаясь установить контакт с нашими дипломатами, чтобы первыми подписать сепаратный мир. У вас, месье Анри, нет сведений о подобном зондаже? «Это вполне в духе британской дипломатии», — ушел француз от ответа. «Герр Вальтер, я надеюсь, что условия будущего мирного договора будут приемлемыми для чести Франции. Я понимаю, что об Эльзасе и Лотарингии уже не может идти и речи, но ведь Германия захочет получить компенсацию за понесенные ею жертвы и убытки. Надеюсь, что не за счет территориальной целостности Франции». «Месье Анри, как я уже говорил, условия мирного договора – это дело наших дипломатов. Думаю, Германия получит компенсацию за счет территории соседей Франции и, прежде всего, Бельгии. Впрочем, возможны и другие варианты. А сама Франция нас мало интересует. Вероятно, среди статей мирного договора будет и такая, в которой Франции запретят строить на границе с Германией укрепления, а пограничная территория будет демилитаризована. Возможно, Франции придется отдать в аренду Германии часть своих колоний. Главное же, мир которого так ждут народы Европы. Я понимаю вас, герр Вальтер. Франция понесла страшные людские потери. На территориях, через которые прокатились боевые действия, разрушено все, что можно было разрушить. Продолжать войну для нас полная катастрофа. Даже если произойдет чудо, и мы победим, Франции уже никогда не быть великой державой. Мы неизбежно превратимся в колонию САШ, которые станут гегемонами в Европе. Нашим странам стоит вспомнить слова, которые сказал в конце XVIII века французский дипломат Шарль-Марис Толейран. Он говорил: «Америка усиливается с каждым днем. Она превратится в огромную силу, и придет момент, когда перед лицом Европы она пожелает сказать свое слово в отношении наших дел и наложить на них свою руку. В тот день, когда Америка придет в Европу, мир и безопасность будут из нее надолго изгнаны». Вы правы, месье Анри. Перемирие, а затем и мирный договор должны быть подписаны как можно быстрее. Это спасение наших держав от порабощения их англосаксами. Мы должны прекратить эту войну, которая превратилась в кровавую мясорубку. Только в этом случае нам удастся остановить взаимное самоистребление. Или мир, или кровавый революционный хаос, которым поспешат воспользоваться наши враги и ваши нынешние союзники. Третьего не дано. 29 сентября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет председателя Совнаркома. Присутствуют. Председатель Совнаркома Иосиф Виссарионович Сталин. Председатель Верховного Совета Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Глава ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев. Командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Начальник ГРУ ГШ генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов. Военный консультант генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. «Товарищи», — пыхнув папиросой, произнес Сталин, «я собрал вас здесь потому, что, как мы не надеялись на затягивание боевых действий на Западном фронте, дело там, кажется, идет к концу. Подробнее вам доложит начальник нашей военной разведки, генерал Потапов». Генерал встал. «Господа, то есть товарищи», — немного смущенно произнес он. «Несколько дней назад наши агенты в Швейцарии зафиксировали факт тайной встречи германских и французских представителей. Собственно, переговорщиков подвела излишняя конспирация. Нашему человеку показалось странным, что в один прекрасный день с загородной виллы одного из владельцев банка «Швейцарский стандарт» был удален весь персонал, включая поваров, садовников и даже сторожа при воротах. О чем там совещались германские и французские представители и каковы были их полномочия, мы не знаем. Но факт заключается в том, что эта встреча состоялась, а значит, стороны ищут возможностей для сепаратного мирного соглашения». «Ну как же так, товарищи?» — вскочил со своего места Ленин. «Товарищи Тамбовцев и Ларионов, если мы все сделаем по их рецептам, обещали нам, что война на Западном фронте затянется как минимум до 20-го года и приведет к кровавой ничьей. И что мы видим? На дворе даже не октябрь месяц, а немцы и французы уже шушукаются о мире. Как это все понимать?» «Понимать это, товарищ Ленин, надо так», — ответил адмирал Ларионов. «Все высвободившиеся резервы и полученные от нас ресурсы, которые давали немцам возможность вести длительную позиционную войну, они азартно вбухали в одну единственную наступательную операцию. Результаты этой авантюры в политическом плане, конечно, потешили самолюбие кайзера Вильгельма, но в плане стратегии и даже тактики это был один сплошной провал, который и угробил преимущество, полученное германской армией после выхода из войны Советской России и Италии, и самоустранение Западного фронта САШ». «Господин адмирал имеет в виду попытку германцев захватить Париж?» — поинтересовался генерал Брусилов. «Париж — это действительно германский идификс еще с 14 года. Мол, с его захватом Франция непременно капитулирует, а Британия, не в силах сражаться на суше в одиночку, выйдет из войны. И тогда вся германская армия обрушится всей мощью на Восточный фронт. Причем такие душераздирающие истории нам на допросах рассказывали не попавшие в плен немецкие офицеры, а австрияки, которые почти с самого начала не могли воевать без немецких костылей. Правда, я не соглашусь с господином Ларионовым в том, что это был провал в области тактики. С этой точки зрения операция была организована блестяще, и германская армия с легкостью вошла в Париж, проскочив сходу почти до самого его центра. А вот дальнейшие события обнажили всю стратегическую бессмысленность его действа. Французское правительство перебралось в Орлеан, а в Париже Германия вместо легкой победы заполучила затяжную бойню, которая по масштабу потерь сумела превзойти Верден. «Алексей Алексеевич», — произнес адмирал Ларионов, «говоря о тактическом провале, я имел в виду тактику уличных боев в крупном населенном пункте с многоэтажной долговременной застройкой, где каждый дом, по крайней мере, их первый и второй этажи, имеющие толстые стены, превратились в настоящую крепость. Германская армия вломилась в Париж словно таран и застряла в нем, не в силах двинуться ни туда, ни сюда. Они не могут взять весь Париж целиком и вытеснить противника в чисто поле, потому что французы стоят насмерть. И они не могут оставить его и отойти на рубежи, удобные для обороны, потому что это будет воспринято в Германии как поражение в войне и, скорее всего, приведет к революционному взрыву, который как минимум сметет монархию. Вильгельм это прекрасно понимает, поэтому приказывает своим солдатам закрепиться в руинах французской столицы и держаться, сколько хватит сил. Но и французам тоже там не сладко, потому что к настоящему моменту несколько успешных германских прорывов и парижская мясорубка окончательно их обескровили. Только тут я, к сожалению, владею информацией в гораздо меньшем объеме. «Виктор Сергеевич, вы правы и в отношении немцев, и в отношении французов», кивнул генерал Потапов. «По данным нашей разведки, германская армия понесла огромные потери и истощена. В некоторых ротах солдат не наскрести и на полноценный взвод. Почти необученные призывники 1900 года рождения попадают во фронтовые части и массово гибнут в первом же бою из-за отсутствия опыта и плохого физического состояния. Раненые не успевают долечиться, как их снова бросают во фронтовые части, испытывающие хронический некомплект людского состава. Что же касается французов и англичан, то они попытались возместить свои потери за счет солдат, набранных в многочисленных колониях. И если на первых порах это срабатывало, то теперь, когда армии Антанты более чем наполовину состоят из колониальных частей, ситуация с дисциплиной ухудшается с каждым днем, потому что это разноплеменное воинство желает воевать еще меньше, чем европейцы, смертельно уставшие от затяжной войны. Сейчас эта разноязыкая человеческая масса все хуже и хуже подчиняется своим командирам и больше самым низменным инстинктам. Причем на территории самой Британии таких колониальных частей нет. Все они, и британские, и французские, находятся на территории Франции. И от их действий мирное французское население страдает не меньше, чем от зверств германских гренадер». Тамбовцев хмыкнул и произнес: «Товарищи, из этого стоит сделать вывод, что цель, которая стояла перед нами год назад, полностью истощить сражающиеся на Западном фронте армии, все-таки достигнута. Единственное отличие фактического хода событий от запланированного заключается в том, что благодаря энтузиазму германской стороны и проведенной ею парижской операции это истощение было достигнуто всего лишь за год, а не за три. В настоящий момент ни у Франции, ни у Англии, ни у Германии нет свободных сил для проведения интервенции на территорию Советской России. В то же время Япония показала, что она, конечно, и рада была бы поживиться чем-нибудь, но при этом не готова вести более-менее масштабные боевые действия, грозящие серьезными потерями японской армии. К тому же вряд ли немцы и французы в Цюрихе договорились о мире и даже о сколь-нибудь продолжительном перемирии. Скорее всего, речь шла только о временном прекращении огня, ибо ни та, ни другая сторона не считает себя побежденной и рассчитывает, что, залезав раны и наведя порядок в тылу, все же сумеет нанести врагу окончательное поражение в этой войне». «Так это же замечательно, товарищи!» — возбужденно произнес Ленин, вскочив со своего места. Заложив большие пальцы рук за проймы жилета, он принялся мерить шагами сталинский кабинет. Пусть с опозданием на год, но в Европе все-таки сложилась полноценная эволюционная ситуация. Мы немедленно должны оказать всю возможную помощь французским и германским товарищам, чтобы они, использовав сложившиеся эволюционные ситуации, смогли повторить наш опыт и начать в своих странах социалистические эволюции». Сталин, не желающий втравливать веренную ему страну в политические авантюры, прикуривая папиросу, нарочито уронил портсигар на стол, тем самым как бы ненароком прервав поток ленинского красноречия и, пыхнув дымом, громко сказал: «А что по этому поводу думает наш политический консультант товарищ Тамбовцев? Как я понимаю, в прошлой версии истории все европейские социалистические революции полностью провалились из-за неготовности к ним основных масс пролетариата и крестьянства, а местные коммунистические партии, вставшие в авангарде рабочего класса, дискредитировали себя этой неудачей, понесли тяжелые потери и, в конце концов, оказались разгромлены». «Как я понимаю, товарищ Сталин», — ответил Тамбовцев, «в настоящий момент в Германии о революционной ситуации не идет речи. Благодаря нашей помощи положение в тылу там тяжелое, но вполне терпимое. А сами немцы, стоя одной ногой в Париже, считают, что находятся на пороге победы. Если мы сейчас начнем там подготовку к революции, то немецкие коммунисты и поддерживающая их Советская Россия останутся в глазах широких слоев немецкого населения не просто виновниками поражения, а теми, кто нанес победоносной германской армии удар в спину. В данный момент будут преждевременны любые действия в этом направлении. Если Германии и в этот раз суждено проиграть войну, то в проигрыше пусть будет виновна только германская буржуазия и никто более. Что же касается Франции, то там созрела не революция, а бунт в колониальных частях, который грозит массовой резней местного населения, а отнюдь не социалистической революцией. Способствовать такому развитию событий не стоит, тем более что стихийно назревающим бунтом управлять невозможно. К социалистической революции, как и в Германии, там не готов сам рабочий класс, представители которого разными способами пытаются выбиться в мелкие буржуа. Единственной страной, где революция действительно сможет одержать победу, является расползающаяся на части Австро-Венгрия. Чем бы эта война ни закончилась для этой страны, в любом случае вернувшиеся домой солдаты национальных частей разнесут ее вдребезги, ибо национальное единство двуединой монархии давно превратилось в голую фикцию. Единственное, где стоило бы поддержать социалистические революции, это в расположенных у наших границ Словакии и Венгрии. Тем более, что в нашей Красной Гвардии есть отдельный словацкий батальон и мадьярская бригада. Вот им и карты в руки. Что же касается Чехии, Австрии, Словении, Хорватии и прочей Боснии, то там в нашу сторону пока ничего не дышит и не смотрит». Ленин посмотрел на Тамбовцева обиженным взглядом, как маленький мальчик смотрит на взрослого дядю, который отобрал у него красивую игрушку. Но делать нечего. Аргументированно спорить по данному вопросу было невозможно, ибо все аргументы были на стороне оппонента. А спорить неаргументированно с переходом на политические личности было противопоказано по политическим соображениям. Дело было в том, что в споре, переходящем в политическую брань, Сталин неизбежно оказывался на стороне пришельцев из будущего, как и большинство из недавно обновленного состава ЦК. А поражение в публичной дискуссии грозило Ленину потерей лица. «Хорошо, товарищ Тамбовцев», — сказал он, — «вы меня убедили. Коль, как вы говорите, европейский пролетариат еще не готов к социалистической революции из-за того, что их одолевают мелкобуржуазные инстинкты, то значит, он еще не готов к борьбе за свои классовые интересы. Но что вы скажете о таком слабом звене в цепи европейских буржуазных стран, как Италия?» «Италия, товарищ Ленин», — ответил Тамбовцев, «отличается от всех прочих стран тем, что состоит из промышленного севера и аграрного юга, причем в ней практически на равных участвуют в политической борьбе коммунисты, будущие фашисты, анархисты, ориентированные на католическую церковь популяры и организованные преступные кланы, именуемые мафией. В нашем прошлом победу там к 1922 году одержали фашисты под руководством бывшего социалиста Бенито Муссолини. Что будет на этот раз, никто не знает, ибо в отличие от нашей истории, Италия не входит в число держав-победителей, если таковые и будут. А значит, она не будет участвовать в дележе добычи. В любом случае, за этой оперой лучше понаблюдать с галерки, чем принимать участие в самом спектакле». «Все ясно, товарищ Тамбовцев», — произнес довольный Сталин, не желающий распылять не такие уж великие ресурсы Советской России на помощь разным европейским пролетариатам. «Мы внимательно выслушали все, что вы нам сказали, и думаю, что мы должны принять ваши слова за основу при планировании наших действий. На этом, пожалуй, все. Товарищи военные могут быть свободны, а товарищи Ульянова и Тамбовцева я попрошу задержаться». 5 октября 1918 года. Поезд Екатеринослав-Петроград. Член Екатеринославского губернского совета Нестор Иванович Махно. После моих приключений с войсками Красной гвардии я отправился к себе в Гуляйполе, где меня ждала моя коммуна и семья. Как оказалось, за время моего отсутствия меня выбрали в члены губернского совдепа. Правда, я появлялся в Екатеринославе нечасто, больше занимаясь делами в Гуляйполе. А их накопилось изрядно. С фронта демобилизовались солдаты, которые требовали, чтобы им побыстрее дали их личные земельные участки. Я предлагал им объединиться в коммуны, но эти куркули категорически отказались от моего предложения, заявив, что хотят быть сами хозяевами на своей земле. Ну и ладно. Однако скоро все эти дела мирные наскучили мне. Видимо, не для того я рожден был, чтобы заниматься крестьянским трудом. Нет, мне нравилось хозяйничать, выращивать хлеб, видеть, как мои земляки трудятся на общей земле. Но все же чего-то не хватало. Наверное, того, что объединяет всех революционеров – борьбы за свободу народов. Посовещался я со своими ребятами, и они меня полностью поддержали. Только как это сделать? Красная гвардия прошлась, словно стальной метлой по нашим местам, успокоила Крым, Кавказ, Бессарабию. Сейчас там тишина. Есть, конечно, бандиты. Шалят, честных хлеборобов грабят. Одну такую шайку, объявившуюся неподалеку от Гуляйполя, я со своими хлопцами не так давно ликвидировал. Надо же, стервецы, объявили себя анархистами и принялись отбирать у селян имущество, девок насиловать, словом, вести себя как последние бандиты. Кое-кого мы постреляли, а кое-кого взяли в плен и судили народным судом. Ну и повесили их, чтобы другим неповадно было. Сели мы потом с Семеном Каретником, помянули двух своих хлопцев, которых убили эти бандиты, выпили и разговорились. Семен мне и говорит: «Нестор, а напиши ты обо всем товарищу Османову в Петроград. Помнишь, когда мы прощались с ним, он сказал, чтобы ты написал ему, если что-то будет непонятно. И посмотрел он так, словно в душу заглянул. Ох, непростой он человек, Нестор, уж поверь моему слову. Думаю, что товарищ Османов даст тебе правильный совет». Послушался я Семена, написал письмо товарищу Османову в Петроград. Правда, адреса я его не знал, и потому на конверте такой адрес поставил: «Петроград, начальнику ИТАР, товарищу Тамбовцеву». Вспомнил я, что товарищ Османов не раз мне говорил, что самый главный в этой самой ИТАР – его старый приятель. В сопроводительной записке, вложенной в письмо, я попросил товарища Тамбовцева передать мое послание Мехмеду Ибрагимовичу. И оно дошло. Недели через три из Петрограда пришла телеграмма: «Приезжай, буду рад тебя видеть. Есть о чем поговорить. М. Османов». Вот как хочешь, так и понимай. Вроде он мне нужен, но получается, что и у него ко мне есть дело. А подписался он хитро. Можно прочитать как «Мехмед Османов», а можно «Майор Османов». Правильно говорил мне Семен, непростой он человек. Вот и отправились мы вдвоем с Семеном поездом до Петрограда. Все честь по чести. Купили билеты, запаслись харчами, получили бумаги в Екатеринославском совете. Дескать, едут товарищи Махно и Каретник в столицу не просто так, а по важным государственным делам. И про оружие, которое у нас было при себе. У меня наган, у Семена Браунинг. Хоть советская наша власть прочно на ногах держится, но всякой нечисти еще навалом. Народ в вагоне был, в общем, приличный. Кто ехал по делам, кто родственников навестить. Но мы с Семеном все равно держали ухо востро. И не зря. Ужучили мы одного вора, который хотел стянуть сидр с продуктами из-под головы у спящего селянина. Поймать-то мы его поймали, только потом и сами были не рады. Мужики начали бить его смертным боем, а потом решили выкинуть из поезда на полном ходу. Тут нам с Семеном пришлось оружие свое достать, иначе точно Мазурика бы этого порешили. Только не по справедливости это, за харчи человека убивать. Кто его знает, из-за чего он их украсть решил? Может быть, у него детишки дома голодные? В общем, на первой же станции сдали мы его местной милиции, а они тут власть, пусть и разбираются. А на нас с Семеном народ коситься начал, видно, кто-то донес на нас. В Харькове в вагон патруль зашел и проверил наши документы. Только похоже, что Мехмет Ибрагимович о нас сообщил кому следует. Старший патруля прочитал наши мандаты, вежливо так приложил руку к фуражке и пожелал нам счастливого пути. Так прямо и сказал. «Следуйте, Нестор Иванович и Семен Никитич, в Петроград. С документами у вас все в порядке. Надеюсь, что доберетесь вы до места назначения без приключений». После этого народ в вагоне от нас вообще стал шарахаться. Видно, подумали, что непростые люди рядом с ними едут. И ехали мы потом до Красного Петрограда без приключений, так как нам в Харькове старший патруля пожелал. По дороге ели мы то, что прихватили с собой из гуляй-поля, сало и колбасу домашнюю. На остановках, когда меняли паровоз, Семен выходил на перрон и покупал у торговок картошку в мундире, пироги с капустой, хлеб свежий. Народ от нас шарахался, а вот детишки, которые ехали в вагоне, то и дело подбегали к нам и смотрели голодными глазами, как мы ели. Мы с Семеном угощали их. Кому дашь кусочек колбасы, кому яичко, сваренное вкрутую. Жалко малых. Видно, люди живут пока голодно, если даже детишек своих не могут накормить досыта. Мы проехали мимо Москвы, не остановившись в ней, хотя мне очень хотелось встретиться и побеседовать с теми, с кем я сидел в Бутырках. И особенно с Петром Аршиновым, который в камере объяснил мне тогда, малограмотному селянину, что такое анархия и с чем ее едят. Сейчас Петр Андреевич в Москве является одним из руководителей местной федерации анархистов. Если будет все в порядке, то на обратном пути я обязательно загляну в Москву, чтобы встретиться там со своими товарищами по революционной борьбе. От Москвы до Петрограда станции железной дороги выглядели так, будто никакой революции и не было. Прибывающий поезд встречали милиционеры с красными повязками. Хорошо, что не со старорежимными шашками на боку. Правда, поезда ходили точно по расписанию. Я сам проверял, опозданий почти не было. На станционных платформах шла бойкая торговля. Продавали уже не только продукты, но и разные нужные в хозяйстве товары, причем некоторые из них были изготовлены в Германии. Я сам вышел прогуляться и размять ноги в Твери. Приценился к продуктам, купил соленых огурчиков и квашеной капусты. Посмотрел на немецкие ножницы из отличной стали, наборы иголок и опасные бритвы. Попробовал одну. Не выдержал, купил. От товарищей, которые бывали в эмиграции, я слышал, что самые лучшие бритвы – это те, что сделаны в городе Золинге. Такую вот бритву и купил. Потом поезд миновал Вышний Волочок, Бологое, откуда до Петрограда было уже рукой подать. Всю дорогу я мысленно продумывал мою будущую беседу с товарищем Османовым. Очень многое хотелось ему сказать. И о грядущей мировой революции, и о свободе, которую большевики хотят ограничить своими декретами и законами. Нет, я не против порядка и дисциплины. Без них ни одно государство существовать не может. Но править в таком государстве должны не чиновники, а народ. И уж точно не партии. Они нужны до тех пор, пока трудовое крестьянство и пролетарии не свергнут эксплуататорские классы. А потом народ создаст свои органы управления, где власть будет принадлежать массам, а не лицам или партиям. Думаю, что мне удастся встретиться в Петрограде не только с товарищем Османовым, но и с самим товарищем Сталиным. Я понимаю, что у него много дел и забот, но все же надеюсь, что Мехмет Ибрагимович сумеет организовать эту встречу. Мы с товарищем Сталиным при проклятом царизме сидели в тюрьмах за свою борьбу с самодержавной властью. Уж мы-то должны друг друга понять. Тем временем поезд миновал станцию сортировочную. Народ в вагоне засуетился и стал собирать свои вещи и одеваться. Стали собираться и мы с Семеном. Скоро мы будем в Петрограде.